Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как питание, рассмотреть эту тему с различных сторон, рассмотреть взгляд аюрведы на питание, рассмотреть взгляды йоги на питание. Сразу хотел бы сказать, что йога и аюрведа, очень часто эти две науки как бы путают и принимают за одну. На самом деле это две древние индийские науки, которые практиковались в Индии с незапамятных времен и развивались независимо одна от другой. При всей их разнице можно сказать, что они близки концептуально. И в древних аюрведических текстах, таких как Чарака Самхита, мы обнаруживаем подробное изложение концепции йоги и описание различных йогических состояний. С другой стороны, ряд текстов по йоге, скажем, классические тексты Хатха-йога Прадипика, затрагивают проблемы здоровья, нездоровья, и упоминается аюрведическая доктрина пяти первоэлементов и трех дош. То есть, по сути дела, базовый подход и основания йоги и аюрведы едины и различаются только выдвижением разных аспектов на первый план. И существуют различные взгляды на разные проблемы в йоге и в аюрведе. В частности, несколько разница взгляд на проблемы питания. Давайте об этом сейчас и поговорим. Итак, как же аюрведа смотрит на вопросы питания? В аюрведе эта тема носит название «Ашта Ахара Видхи», то есть 8 факторов, которые необходимо учитывать при приеме и обработке пищи. Ну, сразу хотелось бы сказать, что из этих 8 факторов западная диетология рассматривает в основном один фактор – это сочетаемость пищи, и о нем мы поговорим несколько позже. А давайте вначале рассмотрим остальные факторы. Итак, обязательно должна учитываться прокрити пищи, то есть природа пищи. Тяжелая пища или легкая пища, в зависимости от этого, по-разному рекомендовано принимать эту пищу. Легкую пищу вы можете принимать до чувства насыщения, то есть можно ее есть в больших количествах. Когда наступает чувство насыщения, необходимо остановиться. Тяжелую пищу необходимо принимать в половину меры от возможной легкой пищи. То есть вы не должны доходить до чувства насыщения, если едите тяжелую пищу. Остановиться нужно раньше, еще когда у вас есть легкое чувство голода. А что же относится к тяжелой, а что относится к легкой пище? К легкой пище можно отнести фрукты, а к тяжелой пище можно отнести, скажем, бобы или пшеницу. Но тоже не все, допустим, не все бобы. Горошек, зеленый горошек мунгдал, он относится к легкой пище, а фасоль к тяжелой. В Аштанга Хридаям в первом томе 2 главы посвящены знаниям о пище, о дозировке, о количестве, о характере пищи и так далее. Следующий пункт, на котором я хотел бы остановиться, это карана, это обработка. Необходимо сказать, что при обработке свойства продуктов также меняются. Скажем, если вы измельчите продукт, то тяжелый продукт может стать легким. Если вы готовите на огне, то меняется также качество продукта. К примеру, если мы готовим рис на воде и сливаем воду, то рис становится легким. А если мы его подаем с водой, как кашу, то он становится тяжелым. В зависимости от этого уже и будут рекомендации. То есть в первом случае рис можно есть до чувства сытости, во втором случае рис необходимо есть до легкого, остановиться, когда останется легкое чувство голода. Также замачивание меняет характер продукта. выдерживание в холодном месте и так далее. Все это является обработкой, все это меняет прокрити пищи. Следующий пункт – это необходимо учитывать место, где выращена пища. Но в городских условиях, конечно, достаточно сложно отследить, где, откуда пища. Но, тем не менее, следует учитывать, что пища из джангла Деши, то есть из места, где преобладает солнце, где преобладает сухой климат, эта пища повышает вату и, наоборот, успокаивает кафу. И пища, которая выращена в Анупа-деша, то есть в местности, где сырость, болотистые места, эта пища будет усиливать кафу. Аюрведа также учитывает и время сбора продуктов. Если продукт собирают в летом, в дождливый сезон, он имеет кислый вкус и повышает питту. Если это продукт, который собирается весной, в тот момент, когда повышена кафа, то он будет повышать кафу и так далее. Также необходимо учитывать и вкусы, которые вы употребляете в обед. И желательно, чтобы в вашем рационе присутствовали все 6 вкусов. Конечно, очень важный пункт – это пункт, который носит название самйога, то есть сочетание пищевых продуктов. Есть хорошие сочетания, есть плохие сочетания. Если регулярно употребляются плохие сочетания, то это прямой путь к заболеванию. Существует много различных и таблиц, и рекомендаций по сочетанию продуктов, и западные диетологи также много работали над сочетанием продуктов. В принципе, этим всем можно пользоваться, и я хотел бы единственное предупредить от такой вещи, что не следует буквально принимать какие-то рекомендации, скажем, в рекомендациях у доктора Шелтона можно встретить такие категорические высказывания, что не сочетаются, допустим, белки и крахмалы, белки и углеводы. И к белкам относятся бобовые, скажем, а к углеводам, допустим, относится рис. И в этом случае по доктору Шелтону никак не должна усвоиться такая пища, как кичери, сочетание риса и бобовых. Тем не менее, мы все прекрасно знаем, что эта пища усваивается очень хорошо и не возникает никаких проблем при ее употреблении. А в чем же дело? Дело в том, что это очень условная градация. Что такое белок? Сколько процентов белка в том же самом горохе, в тех же самых бобовых? Ну, скажем, процентов 18. А сколько белка в рисе? Ну, допустим, процентов 8. А в остальном это очень близкие продукты. И я бы хотел рекомендовать вам использовать эти таблицы, эти знания по сочетаемости продуктов. Вы наверняка легко найдете их в любых книгах по здоровому образу жизни, по питанию. И использовать эти знания как руководство к действию, а не как аксиому. И заключительный 8-й пункт – это упа-йога. Это правило употребления пищи. И в этот пункт входят 20 правил употребления пищи. Какие же это правила? Давайте их разберем по порядку. Ешь в хороших условиях. Не ешь очень быстро. Не ешь очень медленно. Не разговаривай, не смейся. Не думай о другом, сосредоточься на пище. Учитывай свои возможности и обстоятельства. Не жалуйся на еду, принимай ее с благодарностью. Ешь в компании с приятными людьми, не ешь на открытом месте. Ешь после омовения рук и лица. Ешь после того, как накормил гостей. Не ешь вновь подогретую пищу. Не ешь очень горячую и очень соленую. Ешь пищу, где есть все вкусы, но чтобы в основном доминировало сладкое. Ешь в основном маслянистую, горячую пищу в надлежащих количествах, когда предыдущая пища переварилась. Давайте подробно посмотрим, почему даются подобные рекомендации. Итак, горячая пища. Почему рекомендуется есть горячую пищу? Горячая пища стимулирует агни, понижает кафу и вату. Маслянистая пища стимулирует агни, уменьшает вату, усиливает силу тела, бала и повышает отжиз. Пища, принятая в правильных количествах, не портит тридоши, увеличивает продолжительность жизни, переваривается без проблем. Ешьте пищу, когда переварилась предыдущая еда. Если мы едим в тот момент, когда предыдущая еда не переварилась, то тем самым повреждается наш агни и появляется ама. А как же определить, что переварилась предыдущая еда? Обычно появление чувства голода – это симптом того, что пища предыдущая переварилась. Также симптомом того, что переварилась предыдущая еда, можно считать отсутствие привкуса после предыдущей еды, то есть отрыжка чистая. Рекомендуется есть в хороших условиях. Еда в хороших условиях не вызывает беспокойства и оказывает благоприятное психологическое воздействие. В обратном случае может быть несварение на психологическом уровне. Скажем, если человек, который подает пищу, вам неприятен или внешне неприятен, или просто вы к нему испытываете какие-то чувства. Может быть, несварение, несмотря на то, что пища доброкачественная в этом случае. То есть, несварение на психологическом уровне. Не рекомендуется есть очень быстро, потому что пищеварение начинается во рту, а если вы едите очень быстро, то вы мешаете этому процессу. Также не следует есть очень медленно. Во-первых, еда остывает, и затем нет чувства удовлетворения. Нежелательны разговоры и смех, так как еда может попасть в дыхательные пути, и вы отвлекаетесь от процесса еды. Учитывайте свои возможности. Ну, это понятный пункт, то есть если у вас повышенная кислотность или у вас язва, то нежелательно есть острое, если у вас повышенное содержание сахара, то не ешьте сладкое и так далее. Количество пищи. Существует целая глава по количеству съеденной пищи. Важно не переедать и не недоедать. Нет какого-либо специального количества для каждого вида пищи. Количество пищи зависит от индивидуального агни. Очень часто люди спрашивают, ну сколько все-таки, вот сколько можно съесть, там одну тарелку или две тарелки. Очень все индивидуально, очень все зависит от вашего состояния, от состояния вашего агни. Как я уже говорил, если вы принимаете тяжелую пищу, то ее следует принимать в полмеры, не доходя до насыщения. Если принимаете легкую еду, то можно есть до чувства насыщения. Если возникло чувство насыщения, то после этого ни ложки больше не принимаем. Твердая пища должна составлять пол объема желудки, 1/4 объема заполняет жидкость, и 1/4 объема должна быть свободна для газов. Симптомы правильного количества пищи таковы. Пища переваривается без проблем, нет никаких болей, вздутий, никакого дискомфорта в области желудочно-кишечного тракта. По поводу количества пищи. Если человек не доедает, то это усилит вату и болезни, которые вата провоцирует. Избыток пищи, напротив, усилит все три доши и увеличит аму. То есть не недоедай и не переедай. Ешь столько, сколько нужно. Также не поощряется постоянное перекусывание. Эта привычка носит название аджасана. Это одна из... Считается, что вот это постоянное перекусывание является одной из причин ревматоидного артрита, то есть ама-вата. Теперь давайте рассмотрим типы пищи и факторы, которые образуют аму и вызывают несварение. Во-первых, это нелюбимая еда. Даже если она хорошо приготовлена и качественные продукты, если вы ее не любите, то весьма вероятно, что у вас будут какие-то проблемы с пищеварением. затем пища, которая вызывает вздутие живота, и если она варится сверх нормы. Также, если пища не доготовлена. Также сухая и тяжелая еда. Холодная и немаслянистая еда. Та пища, которая вызывает изжогу, и пища, которая чрезмерно насыщена пряностями. Описаны также и плохие привычки питания. Это смешивание хорошей и плохой пищи. Еда, которая следует сразу же за едой, это еда без правил, то есть еда не в то время, не в тех количествах, и не с теми людьми, и так далее, и так далее. Есть такая хорошая рекомендация для пищи, для питания, это пить твердую пищу и жевать жидкую. Имеется в виду, что твердую пищу надо разжевывать до такого состояния, чтобы она становилась жидкой, то есть смешивалась со слюной. А жидкую, соки или молоко, или какие-то отвары, необходимо как бы прожевывать, не глотать, не пить залпом. Потому что пищеварение, как я уже говорил, начинается во рту. И я бы хотел еще напомнить такую пословицу, которая, на мой взгляд, не лишена здравого смысла. Это тот, кто ест мало, он ест долго. Имеется в виду по количеству лет. Давайте теперь рассмотрим продукты, которые аюрведа не рекомендует употреблять ежедневно. Сюда входят кисломолочные продукты. Нежелательно употреблять кисломолочные продукты каждый день. Сыр не нужно есть каждый день. Свежие редька, редиска, бобовые, мучная еда, проросшие зерна, сухофрукты, сладости с сахаром. И теперь продукты, которые рекомендуются и которые можно есть каждый день. Это хорошие сорта риса, это пшеница, это ячмень, виноград, мунгдал. Это единственные из бобовых, которые можно есть ежедневно. Топленое масло ги, молоко, мед, гранат, каменная соль. И из аюрведических продуктов это такие плоды таких растений, как харитаки и амла, которые входят в состав известного лекарства трифала. Конечно, следует учитывать сезон и время года, и в зависимости от этого менять свой рацион. То есть в холодную зимнюю погоду, естественно, хочется есть горячую и маслянистую еду, а летом в жаркую погоду можно отдать предпочтение охлаждающей пище. И, конечно, не следует принимать пищу перед тем, как вы будете выполнять какие-то какую-то физическую работу или поесть и сразу куда-то выбежать на улицу и сразу начать что-то делать. То есть какой-то период времени вы должны оставить на то, чтобы пища переварилась, то есть вы должны находиться в состоянии комфорта и психологического, и физиологического. Теперь хотел я бы остановиться на взгляде йоги на питание. Давайте рассмотрим, что рекомендует йога. Итак, пищи остывшей, разогретой, пересоленной и прокисшей следует избегать, ибо она суть нездоровая. Не опасаясь, йогин может взять пшеницу, рис, ячмень, молоко, топленое масло из молока буйволицы, сладости, мед, сухой имбирь, огурцы, овощи и хорошую воду. Для практикующего йогу это благоприятно, ибо силу дает пища, приготовленная с топленым маслом и молоком, и тело ублажает, его потребностям отвечая, вполне. Я процитировал классический трактат по йоге «Хатха-йога» Прадипика. И давайте разберем, какие же продукты относятся к гуне благости, то есть сатвические продукты. Сюда относятся молоко, ячмень, пшеница, сыр, масло, мунгдал, миндаль. Такие фрукты, как гранаты, сладкие апельсины, виноград, яблоки, бананы, манго, финики, мед, сушеный имбирь. Все это сатвические продукты, которые предписаны для употребления людям, которые занимаются духовной практикой. На этом, дорогие друзья, мне хотелось бы закончить нашу программу. Вел ее Константин Хасин. Всего доброго. До свидания.